Алло. Алло. Да. А, подскажите, это не Настин разве номер? Ну, разве Настин? А ты что за хуй? Понятно, ладно. Ты на вопрос-то мой ответь, псина. Ты А, что ну за хуй? это она мне просто дала его. Так а ты что за хуй, спрашиваю тебя? Я? Да, ты. Знакомый. Ах, знакомый. Знакомый, значит, да? Ну, смотри, знакомый. Еще разок сюда позвонишь, тебе пизда. Ты меня понял? Да не вопрос. Понял или нет? Если я говорю не вопрос, значит это понятно, ясно? То есть ты меня понял, да? Что если ты сюда еще раз позвонишь, тебе будут пиздарики. Понял, Сосал? понял. Смотри, как бы ты не всосал, но я тебя понял. О-хо-хо, нихуя себе, Нормально малой, блядь. разговариваем. Вот ты знаешь, с кем ты базаришь, нахуй? Сосунок. Ты сказал, понял, я тебе сказал, понял. Так, ты Ты давай тут начинаешь сейчас не копировать. оправдывайся, петушара, блядь. Ты меня понял или нет? Понял. Все, свободен. Что такое? Не бросается трубочка, да? Промахиваются дрожащие пальчики. Давай еще разочек попробуй, ну. Не удается, да? Бедняга, молодец.